Глава 65. «Это займет время», — наконец промолвил Верган. Лисия не поверила ушам. Он не повторил свое «нет». «Займет время» — значит, возможно. Пусть не сразу, она готова ждать, лишь бы не вечность в четырех стенах. Маг продолжал. «И я говорил, что от твоего настроя зависит скорость обучения, а ты сейчас настроена слишком враждебно. Сомневаюсь, что ты сумеешь освоить полет, а затем защитные чары, если каждое занятие будет обрываться, как сегодня». «Не будет», — твердо проговорила Лисия. «Я буду держать себя в руках». Верган коротко рассмеялся. «Ты уже обещала это». Лисия стиснула кулачки с такой силой, что ногти до крови вонзились в нежную кожу ладоней. «Ради свободы я постараюсь втройне». «Ну хорошо», — пожал он плечами. «Дам тебе шанс. Сможешь освоить полеты магические щиты, разрешу тебе летать одной. Но на расстоянии не больше, чем успеешь вернуться в башню до заката. Нарушишь это условие — запрет». Лисия энергично закивала головой. «Да если она сможет свободно летать до заката, согласится на любые условия». Тут ей кое-что пришло в голову. «А как же моя ведьминская сила? Она даже вам не позволила меня...» «Снасильничать», — хотела было сказать, но успела сдержаться. «Заставить». Верган ухмыльнулся. «Именно что заставить. Оставить от тебя мокрое место твоя сила не помешала бы. Я дорожу твоей жизнью, если ты до сих пор не заметила. Не все, кого ты могла встретить и встречала на своем пути, отнеслись бы к тебе так же». «Благодарствую», — процедила сквозь зубы Лисия. «Не передать, как я вам признательна». Он цокнул языком. «Вижу твой невраждебный настрой. Не скоро ты добьешься исполнения своей мечты». Изо всех сил Лисия заставила себя не взбаламутиться вновь. «Я буду стараться. Очень». Верган встал с кресла. «Хорошо. Можем возобновить урок. Проверим твою готовность. Перекидывайся». Лисия слегка опешила, но шагнула к окну. Повторное превращение далось ей совсем легко. Стоило только представить себя в полете, и вот стены и потолок вдруг удалились, изменилось зрение, тело покрылось перьями. Она взмахнула крыльями и вылетела в окно. Коршун взметнулся следом. Она тут же вспомнила их утренний полет, как она врезалась ему прямо в хвост, и как он впоследствии ее наказал. Птицы не краснеют от стыда. Похоже, на этот раз Эрлитерия сохранила в себе многое от человека, раз ее и без того горячее тельце залилось еще большим жаром изнутри. И когда ее накрывала тень коршуна, жар разгорался сильнее. Полет длился где-то треть часа, и это тоже отметила ее человеческая часть. Птицы иначе воспринимают время. Затем коршун развернулся назад, к большой черной скале, которая вся целиком была его гнездом. Откуда-то Эрлитерия знала это. Она полетела за ним. Достигнув скалы, впорхнула следом в широкое отверстие и увидела там уже не коршуна, а человека. Испуганно метнулась назад на волю и ударилась о невидимую преграду. «Тебе почти удался полет», — раздался человеческий голос. «Остался последний штрих. Перекинуться обратно самой намеренно. Сможешь?» «О чем это он? Перекинуться? Это означает стать такой же, как он», — мелькнула в птичьем мозгу. «Какой была она до того, как стала птицей? Этот человек — тот самый коршун. И она такая же, то человек, то птица. Сейчас ей надо стать человеком». Едва эта мысль пробежала в ее сознание, как тело тут же трансформировалось в обнаженное девичье. Верган одобрительно кивнул. «Умница! Не ожидал, что так быстро справишься». «Я же говорила, что постараюсь!» — воскликнула Лисия. «И ты справилась!» — проговорил Верган, при этом почему-то замедлил речь и понизил тон. И шагнул к Лисии, а в глазах мелькнул хищный блеск. Девушка отступила назад. Она слишком хорошо знала этот блеск, предвестником чего он был. «Вы же не... Мы же только что... Вы не станете снова...»